Тишину прервал Чарльз. «Мне пора», — сказал он. «Тут до меня дошло, что и он здесь. Ему-то что здесь надо?» «Я вспомнил. Артур говорил, что они с Флоренс познакомились. Как это у них удачно вышло! Два человека и одна цель, чтобы я никогда больше не увидел Гвен. И ему я поклонился, как скот. «Учись», — сказал я себе у малыша, — «не начинай разговора, держи паузу, учись у малыша. Будь дружелюбен, но холоден. Будь учтив с врагами, даже если они и не заслуживают этого. Встреть их недоброжелательность готовностью понять. Будь вежлив и цивилизован. Отвечай на нетерпимость терпимостью, на презрение гордостью, на ненависть мягкостью». «Чарльз, — заявил я, — рад тебя видеть». «Впрочем, зачем врать? — подумал я. — Говори правду». «Впрочем, — сказал я не рад тебя видеть. Какого дьявола тебе здесь нужно?» Все засмеялись, поглядывая друг на друга и доктора Лейбмана. Я вспомнил про щель меж его передних зубов, но забыл его имя. И снова застыл, теперь уже уставившись на него. Стоял и смотрел очень долго. В его глазах сквозила мертвечина. Он улыбнулся мне. Его облик стал еще противнее. И сказал: «Я доктор Лейбман». «А-а-а», — сказал я, — «вот оно что». «Рад видеть вас», — сказал он. «А вы?» «Не знаю». «Удивлены, что я здесь?» «Да, удивлен, очень». «Почему же очень?» «А вам какого дьявола здесь нужно?» «Нам представится возможность выяснить это позже». Флоренс объяснила: «Я попросила доктора Лейбмана приехать для консультации». «Прямо из Калифорнии?» «Мне пора», — произнес Чарльз, никому не обращаясь. «Ступай», — сказал я. «Да», — ответила Флоренс, — «прямо из Калифорнии. Разве это плохо с его стороны?» «Каждый из присутствующих хочет избавиться от меня», — подумал я. «Только Ральфу Скотту наплевать, что со мной и как». Я продолжал глазеть на всю компанию. «Неудивительно, что в их глазах я помешанный». «Присядь», — предложил Артур. «Где?» — спросил я. И был прав. Все стулья оказались заняты. Чарльз встал. «Мне пора», — сказал он. «Но прежде чем уйду, я хочу поговорить с вами». Казалось, что разговор идет о трех совершенно разных вещах. «А я думал», — сказал я, кивая на доктора Лейбмана, — «что мы платим ему». Всех озадачило мое замечание. «Ему», — я показал на Лейбмана, — «он ведь не по доброте душевной приехал сюда». Все смущенно засопели. «Все почему-то смущаются», — подумал я, — «когда поднимается вопрос об оплате услуг психоаналитика». «Все почему-то смущаются», — сказал я, — «когда поднимается вопрос об оплате услуг психоаналитика». «Доктору Лейбману пришлось отложить крайне важные дела», — сообщила Флоренс. «Ох, извините», — сказал я. Эллен расхохоталась. «Эллен», взяв себя в руки, строго произнесла Флоренс: «Пойдите прогуляйтесь с молодым человеком. Сходите в магазин». «Нет», — возразила Эллен, — «я хочу послушать». «Разумеется. Мы пойдем погуляем», — сказал Скотт. «Когда вернуться?» Мне потребовалось с минуту, чтобы понять, к кому обращается Ральф. Ко мне. Рефлексивно, как наркоман, я продолжал бубнить про себя, что все эти люди хотят избавиться от меня. Затем я решил, что Флоренс, наверное, не хочет. Другие — да, но не она. Ральф напомнил. «Мистер Арнес». «Он к тебе обращается, Эдвард», — сказал Артур. «К кому же еще?» — добавил Лейбман. «О!» — воскликнул я. «Не знаю. А к кому вы думаете?» «Сейчас трудно ответить», — сказал доктор Лейбман. «Думаю, нам представится возможность выяснить это позже», — предположил я. И Ральф улыбнулся. А я понял, как мне с ним говорить. И это влило в меня уверенность. Ведь это они, а не я, чувствует себя не в своей тарелке. «Мистер Арнес», — сказал Ральф, — «мы придем через час. А если окажется, что рано, то уйдем еще раз пообедаем». «Могли бы и остаться ради такого представления», — предложил я. Прямо в сердце бросила мне Эллен, поднимаясь. «Удачи!» — пожелал мне Ральф и взял Эллен под руку. Они вышли. Я проводил их взглядом, обернулся и увидел перед собой Чарльза. «Мне надо сообщить вам кое-что», — сказал он. «Говори», — улыбнулся я, как Скотт. «Давайте выйдем в холл», — предложил он, показав на дверь. В его тоне было что-то угрожающее. «В твоем тоне что-то угрожающее», — сказал я, «но тем не менее буду рад перекинуться парой слов». Я заметил, что говорю то, что думаю, и ощущаю себя при этом чудесно. «Говорю, что думаю», — объявил я всем. «Для меня это новый способ жизни, и ощущаю себя чудесно». «А, по-моему, вы говорите не то, что думаете», — возразил доктор Лейбман. «Например, хочется услышать, почему вам кажется, что Чарльз угрожает». «Я никому не скажу, почему», — ответил я. «Но вам скажу на ухо». Они зловеще переглянулись. «Почему вы так зловеще переглядываетесь?»